Может быть, он еще и год протянет в такой тепличной обстановке. Еще придумает много интересного. Не протянет. А ты просто боишься. Вам не тяжело писать? Немножко, но в резерве есть еще магнитофон, буду диктовать. Все знает. Уходить? Нет еще. Значит, нельзя сделать робота-творца для какой-то узкой сферы деятельности, чтобы он не мог посягнуть на человека. Подумал. Видимо, ищет слов. Не то чтобы совсем нельзя. Однако это будет малое творчество на низком этаже. Сейчас ЭВМ манипулирует ограниченной информацией. Программы имеют мало этажей. Не очень умная машина, много глупее человека. Если сделать умнее, то ограничить нельзя. Нужно программировать интерес. А значит, она будет соваться, куда и не ожидаешь. Угробят они человечество, эти фанатики. Послушайте, Саша, ведь это опасно, создавать такие машины. Улыбнулся. Я знаю. Но как можно удержаться? И это еще так далеко даже для здоровых. Знаете, такое странное противоречие. Для управления обществом уже нельзя обойтись без машин. Обществом, ну конечно. Возьмем экономику. Разнообразие современной техники столь велико, что нельзя удовлетворительно управлять экономической жизнью страны без машин. Никакие госпланы не смогут. Машины нужны уже не только для экономии человеческого труда. Они необходимы для самого существования системы. Так же, как без ЭВМ нельзя управлять спутником, понимаете? На здоровье пусть считают граммы, метры, рубли. Какая же здесь угроза? Пока нет. Хотя, как только будет создана единая автоматическая система, управляющая экономикой, это уже первая степень закабаления человека. Управляющий аппарат из людей будет уничтожен, и если представить себе, что автоматы откажутся работать, мир испытает колоссальное потрясение. Люди не смогут обеспечить себе существование. Не пугайтесь, это же невозможно, чтобы отказались. Нельзя же представить себе, чтобы электростанция отказалась вырабатывать ток. Тоже страшные последствия, но это нереально. Вот как я его поймал. Что скажешь? Учтите, что этой системой уже нельзя будет легко произвольно командовать. Будет задан общий алгоритм, критерии оценки эффективности, и вмешательство будет затруднено. Примечание: алгоритм – последовательность правил решения задачи. Это даже хорошо. Поменьше будет вредных экспериментов. Все по науке. Может быть, ему вредят эти споры. Возбуждение, адреналин, но положительные эмоции полезны. Не знаю, посмотрю. Вот-вот, но чтобы планировать экономику по науке, нужно создавать научные задания для машины. Откуда эти задания? Потребности людей в одежде, пище, жилищах, предметах культуры. А как их определить? Причем не только на сегодняшний день, но и вперед, потому что планировать нужно и для будущего общества. Вот тут и возникают вопросы воспитания, социальной структуры общества, гигиены, оценки стимулов деятельности, компонентов счастья. Эти вопросы нельзя решить так, с кондачка, как раньше делалось. Нужна наука, очень сложная наука, призванная учиться. учесть массу факторов, как они